Сура 79. Вырывающие. Во имя милосердного, милостивого Бога. Клянусь я теми, перед кем предстали души чистых, скверных, кто сонмы душ исторг из тел благочестивых и неверных, кто, дело выполнив, плывет небесной высью голубою и в небеса на суд влечет людские души за собою. Когда дрожа труба взовет, и зову будет повторенье, поникнут в трепете сердца, и на глаза падет смиренье. Вот говорят, уже ли мы придем к тому, что было с нами? Возможно ли, коль стали мы давно истлевшими костями? Возврат невыгоден для нас, произойдет он там ли, здесь ли? Но снова грянула труба, и вот они навек воскресли. А Моисея из веков дошли ли до тебя слова? Его Господь к нему воззвал в священной местности Тува. Ты к фараону поспеши, он уклонился от пути. Скажи, не хочешь ли теперь себя очистить и спасти? Тебя я к Богу поведу, богобоязнен станешь так. И фараону Моисей потом явил великий знак. Но ложью счел его слова, и отвернулся фараон. «Я сам, Господь великий ваш!» — провозгласил надменно он. И в жизни первой и второй его Всевышний покарал. Здесь наставление для тех, кто страх пред Господом избрал. Вас небесаль трудней создать. Творец свой гений не покоил. Он сотворил небесный свод, его воздвиг, его устроил, и ночь наполнил мраком он, и вывел зори на рассвете, потом он землю распростер и поселил на этом свете. Вода и пастбище скоту, и горы, полную рекою текут земные блага к вам, добыты Божьею рукою. Когда придет беда из бед, и скажешь, грозный день явился, тогда-то вспомнит человек, к чему при жизни он стремился. Тогда под сводом вечной тьмы, во мраке душном и глубоком, увидит адский пламень всяк от ужаса застывшим оком. Кто криводушию служил, кому с другою несравненно земная жизнь, короткий миг тому прибежище — гиенна. Но кто бежал игры страстей, суда Господнего боялся, благоуханный райский сад тому прибежищем достался. Они о часе вопрошают, он близок или он далек. Зачем тебе про это молвить? Известен Богу точный срок. Ты боязливых увещатель, и увещание не в запрете. Как будто час увидя, люди во тьме не будут, либо в свете.